Не теряйте бдительности, Риган. Они могут обсуждать по соседству, как заманить мутантов на операционный стол, чтобы проводить эти злые и жестокие научные эксперименты. Опираясь на диван, спокойно смотрит на ледяного человека Ригана из National Geographic, покачала головой и спросила: «Где ты это слышала?» «Мисс Фрост этого не потерпит. Причина, по которой она готова сотрудничать с людьми, это создать лучшее будущее для наших соотечественников, а не увести нас в ад. Но все это написано в романах». Восходящая звезда Дрейк пожал плечами и сказал: «Правительство – плохой парень, а большие компании – плохие парни. Ученые – плохие парни. Только молодые люди, подобные нам, могут спасти мир. Кроме того, Риган, мисс Фрост в твоих устах информатор. Может ли клуб доверять кому-то, кто предал своего соотечественника?» Услышав последнее предложение, это, казалось, стимулировало айсмена Ригана. Действие переворачивания страниц книги внезапно прекратилось, его лицо покраснело, как будто его оскорбляли. Он уставился на своего друга, который продолжал включать и закрывать зажигалку, и холодно сказал: «Заткнись, Дрейк, в противном случае я не могу гарантировать, что ты не снесешь кулаками два передних зуба. Вау, о, добрый старик Риган Золой хочет найти кого-нибудь, с кем можно сразиться. Это потому, что я сказал правду и причинил боль идеальной богине в твоем сознании». «Странно», — сказал Дрейк, и его преувеличенный тон привлек внимание окружающих. Всего в этой просторной приемной сидят более 20 членов клуба «Адского пламени». Большинство из них – молодые люди, когда-то они были верными поклонниками Себастьяна Шоу и его радикальной позиции. На диване с другой стороны сидело несколько человек, которых нельзя было считать умеренными. Между двумя сторонами есть четкое различие. Мутанты никогда не были объединены внутри, особенно в их интеграции в общество и их отношении к людям. «Дрейк, предупреждаю, говори внимательнее. Мисс Фрост не предательница и информатор. Она спасла мутантов клуба. Без нее нас бы все равно поймал Себастьян Шоу. Война преступник и хладнокровный мясник играют в ладони». Ледяной Риган яростно посмотрел друг на друга, в его тоне скрывалась некоторая злость. «Это похоже на то, что вы подвергаетесь тщательному размышлению, и оно превращается в гнев от смущения. Не так давно Белая Королева, побывавшая в Польше, собрала злодеяния, совершенные Себастьяном Шоу в Освенциме, и представила их членам клуба в качестве убедительных доказательств. Как сказал Люк, если вы хотите кого-то обелить, вам нужно только дискредитировать собеседника, который стоит с ним или с ней. В любую эпоху всегда есть тот, кто хуже всех. Не говоря уже о том, что мрачная история Себастьяна Шоу действительно слишком многочисленна, чтобы ее сосчитать, и даже работа подделки спасена. Этот парень также может обмануть молодых людей, которые меньше читают во время Второй мировой войны, когда новости не распространяются быстро. Если бы его сменил 21 век, когда появился интернет, его бы давно очистили. Эй, кто знает, правда ли это, Шоу все равно не может встать и объяснить это, — презрительно сказал Дрейк. Когда-то он был большим поклонником Себастьяна Шоу, и то же самое касается айсмена Ригана. Однако последний стал поклонником черного материала Сиа и стал сторонником Белой Королевы. Новая звезда Дрейк по-прежнему предпочитает верить в крайние заявления, похожие на расовую теорию Третьего Рейха. «Риган, я советую тебе не спать». Дрейк, который изначально был колючей звездой, перевернул журнал National Geographic на столе и намеренно перевернул страницу с зелеными прериями, намекая, сказал: «Белая Королева и генерал-майор Супермена, у меня необычные отношения. Я слышал, что во время разговора на Острове Свободы она постучала в чужую дверь посреди ночи и оставалась одна больше часа. А теперь мы ждали почти 2 часа и не видел Белую Королеву и генерал-майора Супермена». Ледяной человек Риган был так зол, что сжал кулаки, и в его голове возникла почти картина. Выражение горя и возмущения было похоже на ученика Миоси, который узнал, что он влюблен в богиню, которая могла иметь ногу с плохими парнями из иностранной школы за его спиной. На данный момент только классический Анец Утплум может точно отразить сложное настроение айсмена Ригана. Этот молодой человек лет 20 действительно восхищается Белой Королевой. Ведь когда она была молодой, кому не нравилась барышня с белой кожей и хорошим темпераментом, холодной внешностью и длинными ногами? Щелкните, щелкните. Из-за эмоционального возбуждения чашка кофе, которую держал ледяной человек Риган, превратилась в лед. Таланты этих двух молодых мутантов аналогичны талантам более поздних Эйсмана и Фиримана. Все это обычные энергетические системы. Однако уровень Эйсмана Рейгана не такой высокий, как у другого. Он, бета-уровень, третий уровень в иерархии мутантов. Пространство роста намного уступает другому ледяному человеку. Противник имеет потенциал уровня Омега, а степень контроля на молекулярном уровне ограничена только воображением и талантом и не была четко показана. Конечно, с другой стороны, Белая Королева не может быть добровольной. Восходящая звезда Дрейк закатил глаза и изменил свое отношение. Сяумер от рук генерал-майора Супермена. Это мутант класса Альфа. Если он проиграет даже его, клуб Адского Пламени не сможет противостоять противнику. Чтобы защитить своих соотечественников, ваша богиня была вынуждена уступить величественной силе генерал-майора Супермена. Разве не лучше так сказать? Ладонь Айсмена Ригана, которая была ослаблена, снова сжалась. Картина в моем сознании прояснилась. Слушая слова восходящей звезды Дрейка, он чувствовал себя униженным тауринами лично. Чувство подмены слишком сильное. Ублюдок. Сильный гнев, смешанный с необъяснимым возбуждением, в сочетании с легкостью, которую он даже не заметил, побудили Айсмена Ригана взмахнуть кулаком и наброситься на восходящую звезду Дрейка, сидящего напротив. Если действительно так, может, мне станет лучше. Когда ледовик Риган потряс кулаком, в его голове промелькнула скромная мысль, что вы двое делаете, это Белый дом. Если вы покажете это другим, не потеряете мое лицо. Так же, как ледяной человек Риган и новая звезда Дрейк сражались вместе, дверь в приемную была толкнул. Белая королева увидела, как двое мужчин запутались на диване, в ее глазах вспыхнуло отвращение, и она холодно сказала, помни, теперь ты представляешь клуб Адского Пламени. Обратите внимание на свой образ. Услышав слова богини, Риган ледяной человек, он быстро отпустил руки, державшие его за шею, и держался на расстоянии от задыхающейся новой звезды Дрейка. Мисс Фрост, мы просто игрались, потому что время ожидания было слишком долгим и немного скучным. Почесал в затылке Риган и неловко объяснил. Да, я думаю, что процесс с проверки не займет много времени. Кто знает, что нам нужно дождаться окончания пресс-конференции. Прошло 2 часа. Как мисс Фрост разговаривала с генерал-майором Супермена? Спросил Дрейк, подмигивая Айсмену Ригану. Очевидно, он не забыл шутку, которую сказал раньше. Это ничего, просто обменяться мнениями. Пхе. Красивые глаза Ферзя сверкнули, и она повернула тему прочь. Кроме того, Люк был повышен до генерал-лейтенанта, поэтому стоит обратить внимание на звание. Следуй за мной. Китайский господин генеральный встретит всех в красном зале. Айсмен Риган шел впереди, наблюдая за своей изящной фигурой со спины, он не мог не чувствовать себя озадаченным. Почему платье мисс Фрост выглядит немного помятым? Глава 156. Хотите свободы, хотите демократии. Айсмен Риган взял на себя инициативу в красной комнате, на первоначальном жестоком поле битвы, коричнево-красный дубовый стол был убран. Переустановите ручки, бутылки с чернилами и стационарные устройства. Документы, которые упали на ковер, также аккуратно классифицированы и размещены на столе. Окна с хорошим видом открыты, в основном для циркуляции воздуха и отвода сильного гормонального дыхания. В общем, если только это не старый водитель с богатым опытом и острой наблюдательностью. Иначе невозможно понять, что здесь произошла трагическая битва с участием сотен миллионов элитных солдат. Пожалуйста, присядь, не сдерживайся, постарайся немного расслабиться. Люк сел за дубовый квадратный стол, положив руки на него. Во время разговора дыхание ровное, тон бодрый, никаких признаков упражнения. Хотя телосложение Белой Королевы чуть лучше Малины. В сочетании с активацией генов мутантов это дает бонус в плане выносливости и гибкости. Но для Супермена это всего лишь разминка. Легендарный герой войны так молод. Бин Жэньжуй стал более вдумчивым умом, но после того, как увидел Супермена, генерал-лейтенанта, это было похоже на полившийся таз с холодной водой, и идея не признать поражение была мгновенно гаснет. Другой выглядел выше и выше, чем на фотографии в газете, и его суровый темперамент, несомненно, проявлялся. Странное чувство для большого человека – рожать людей. Напротив, ледовик Риган, который явно должен быть на несколько лет старше, должен казаться молодым и незрелым. Он почувствовал, что потерпел полное поражение сразу после первой встречи. В моем сердце снова зазвучала фоновая музыка «Анет Сутплум», словно снег упал ему на плечи. Все они, молодое поколение клуба и мутанты, чьи способности примерно бета-уровня. Белая королева встала за стол и кратко представилась. Хотя расовая теория Себастьяна Шоу бесполезна для будущего развития мутантов. Но, во-первых, он хорошо поработал. Это набор членов клуба в соответствии со способностями мутантов. Бета-уровни, такие как и Цимон Риоган и Нев Стар Дерек, относятся к костяку с ограниченным пространством для роста и немного недостаточным потенциалом. Чтобы стать пешкой клуба Адского Пламени, вам нужен как минимум уровень способности Альфа, например, Белая Королева. Кстати, мутанты класса Альфа из клуба Адского Пламени почти все находятся в руках Люка. Красный Дьявол Асаза, Стальной Панцирь, Пороги. Либо его бросили в тюрьму, либо забили до смерти, либо нанизали на раков. Мало кто выжил в целости и сохранности. Это также привело к созданию клуба Адского Пламени, который в настоящее время не обладает достойной и надежной боевой мощью, за исключением Белой Королевы. Эмма рассказала о ситуации в клубе. Вы какое-то время следили за Себастьяном Шоу, и вы также можете совершать какие-то действия, нарушающие закон. Люк слегка постучал пальцами по столу, пристально изучая прошлое. Первоначально просторная гостиная, в которую одновременно входило более 20 человек, несомненно, казалась немного переполненной. Как ледяной человек Риган и восходящая звезда Дрейк, рядом с ним стояли молодые люди, проголосовавшие не старше 27 лет. Многие из них делают бунтарские наряды хиппи, преувеличенные прически, разноцветные волосы, серьги, кольца в носу, кожаную одежду, татуировки, металлические цепи и так далее. Такая одежда, не говоря уже о мутантах, даже о нормальном человеке, будет подвергаться дискриминации при выходе на улицу из-за страха избежать ее. Это немного похоже на неосновных людей, которые приносят свой цемент и собираются у входа в деревню. Убейте Мэтта. Лицо Люка было спокойным, и в его глазах промелькнул след отвращения. Даже не делают основной имидж связи с общественностью, все еще хотят, чтобы их принял внешний мир, но вы не должны беспокоиться. Эмма специально подняла этот вопрос в ходе переговоров на острове Свобода. После некоторых серьезных обсуждений, СХИЕЛД, агентство приняло решение отказаться от власти расследования как искреннее сотрудничество. Взглянув на поверхности спокойно для Белой Королевы, Люк перебросил кредит на другую сторону. Первое, что ему нужно сделать, это успокоить сердца людей. Нежелательно слепо пользоваться авторитетом и быть жестким. Конечно, часть его показала легкость и благодарность. Даже Айсмен Риган подсознательно выдохнул, и его напряженные плечи не могли не расслабиться. У клуба Адского Пламени есть порог для набора членов. Как маленький человек, который даже не является шахматной фигурой, если вы хотите, чтобы Себастьян Шоу восхищался вами, вы, естественно, должны это показать. Айсмен Риган однажды заморозил небольшой участок моря, создав возможности для других соотечественников ограбить британский грузовой корабль. Восходящая звезда Дрейк, поджигатели используют пожарную сигнализацию, чтобы украсть и украсть. Большинство членов клуба Адского Пламени имеют аналогичный криминальный опыт. Они потеряли поддержку своих семей и не имеют финансовых ресурсов. Они могут рассчитывать только на уклончивые и незаконные способы получения денег. Даже гордая и холодная Белая Королева имеет черную историю быть сексуальным крупье в казино, раздает карты онлайн и обманывает игроков. Кроме того, я надеюсь, что каждый сможет проявить бдительность и сформировать первоначальную основу доверия, чтобы облегчить дальнейшие планы сотрудничества в будущем. Люк вытащил из рук Константина фирменные навыки. Нет никакого способа обмануть Чжаканга, использовать. Честно говоря, у меня есть определенная степень понимания мутантов. Вы подвергались остракизму, дискриминации, издевательствам и притеснениям и раньше. Это действительно неоспоримый факт. Он остановился на мгновение, внимательно изучил молодые лица и продолжил. Но из-за этого мы должны активно стремиться к равенству и свободе слова. Лучшее будущее, более комфортная жизнь и более светлое будущее. Они не должны полагаться на человеческое милосердие. Потому что сила, полученная таким образом, это просто своего рода политкорректность и своего рода скрытая дискриминация. Белая Королева была глубоко убеждена, и она достигла сотрудничества с Люком. Это не просто жадные друг друга по телу и технологиям. У них довольно последовательные взгляды и мнения о будущем и планировании мутантов. Поэтому неважно, нет ли эмоциональной основы. Их интересы не противоречат друг другу, и они могут хорошо дополнять друг друга. Конечно, физическая сила и навыки генерал-лейтенанта тоже относятся к разряду бонусных очков. Тогда Кавилл, генерал-лейтенант, как вы думаете, мы должны бороться за свои права, протестовать, или создать профсоюз, выбрать представителей, а затем вести переговоры с правительством, сначала спросил восходящая звезда Дрейк. Он сам, Жало, привычно доставляющие окружающим смущение и неприятности. Это первый шаг к изменению имиджа, ответил Люк прямо, как будто имея дело с интервью репортера. Я могу понять, что молодые люди любят использовать преувеличенную одежду и удивительный язык, чтобы выразить свое отличие. Но двусмысленность противоречит мейнстриму и является нетрадиционной. Это только заставит публику нетрадиционно. Отвращение не способствует выходу мутантов на мировую арену. Восходящая звезда Дрейк был ошеломлен. Он не ожидал, что первое, что он сделает, это причешется, как взрослый, и наденет серьезную одежду. Это тенденция. Господин генерал-лейтенант, если люди будут плохо относиться ко мне из-за того, что я ношу, можно только сказать, что жаль, что они недостаточно свободны, недостаточно демократичны, и совсем не понимаю эту страну. Величие. Дрейк правдоподобен, как и некоторые интеллектуалы в интернете в более поздних поколениях, он свободен и демократичен. Даже если я дышу воздухом, я чувствую, что должен быть аромат свободы и демократии. Свобода, демократия. Скажи мне, да, я не знаю, как тебя зовут. Люк приподнял брови и скрестил пальцы, намереваясь позволить этому парню испытать жестокие избиения общества. Дрейк, все называют меня восходящая звезда. Сам Дрейк даже не осознавал, что на его макушке было громкое слово «опасность», и он все еще был погружен в гордость. О, Дрейк прав, позвольте мне рассказать вам, что такое свобода и демократия. Люк освободил биологическое силовое поле, включив 30% мощности. Воздух, казалось, внезапно замерз, и невидимое давление распространилось по всей комнате, вызывая у людей одышку. Особенно сильно пострадал Дрейк. Веснушчатое лицо покраснело, в горле было хохо, но она ничего не могла сказать. «Я понимаю, Дрейк, это свобода и демократия, которых ты хочешь. Ты можешь говорить по своему желанию, но я также имею право ущипнуть тебя за горло или даже пойти дальше, свернуть тебе шею». Люк медленно поднялся, высокая фигура похожа на высокую гору, наполненную невыразимым чувством силы. «Теперь они вам все еще нужны?» Глава 157. Дебют в роли айдола и становление международной суперзвезды. Через несколько минут. Я хочу поговорить об этих моментах. Кто за, а кто против? Люк положил руки на стол с мирной улыбкой на губах. В приемной красного зала было тихо, никто не шуметь. После уроков, извлеченных новой звездой Дрейка, никто по-прежнему не хотел быть лучшим и глупо встал, чтобы выразить свое несогласие. Айсмен Риган сочувственно взглянул, но промолчал, Дрейк с унылым выражением лица. В глубине его сердца не могло не появиться громкое жалкое слово. Как активный участник, который любит привлекать к себе внимание и демонстрировать свое присутствие. Хотя восходящая звезда Дрейк, хиппи, он всегда заботится о лице и достоинстве. Подобные, казалось бы, иллюзорные вещи могут быть для него важнее жизни. К сожалению, все эти драгоценности были уничтожены Суперменом только что. Дрейк не мог выдержать сильного давления со стороны биологического силового поля. Считая себя душевно больным мальчиком, он испытывает затруднения с дыханием, вызывая различные физические неудобства. Через несколько секунд его ноги начали слабеть, потом не удержался и тут же упал на колени. Поскольку Люк не совершал никаких атакующих действий для посторонних, все это, вероятно, был генерал-лейтенант сверхчеловека, который выдохнул сильного человека. Робкий Дрейк не смог устоять перед этим, его разум был потрясен, и он был убежден. Это так жалко, подумал Айсмен Риган. Клуб адского пламени неизбежно начнет распространяться в будущем, новая звезда Дерек робок, как мышь, и боялся преклонить колени в позорной истории. В какой-то степени это уже социальная смерть, внутри мутантов. Поскольку все со мной согласны, я как можно скорее разберусь со своим личным имиджем и подготовлюсь к участию в мирном саммите в Париже. Люк удовлетворенно кивнул. Молодые люди из клуба адского пламени все еще умеют прислушиваться к их мнению и извлекать уроки. Когда они один за другим вышли из приемной, Белая Королева наконец сбросила свою холодную маскировку. Опираясь на диван с поднятыми ногами, Его поза была довольно знойной. Люк не прищурился. Он пережил разминку и дважды переворачивался. «Я думала, вы создадите доступный и дружелюбный образ, чтобы лучше победить членов клуба». Эмма подняла голову. Светлые волосы до плеч не спадали вниз. Сидя на сиденье, Люк покачал головой. Он не был Себастьяном Шоу. Он хотел быть лидером мутантов. «Конечно, вы делаете хорошие люди». ГН-генерал-лейтенант странно улыбнулся и пошутил. «То, что я хочу сыграть, должно быть безжалостным, упрямым злодеем. Только я слишком много делаю, клуб. Члены клуба будут узнавать вас больше и стать ближе к вам. На данный момент они могут пытаться помочь вам бороться за свои права и интересы ваших соотечественников. Они не колеблись делать ошибки и представить мой под угрозой», — сказал Люк богатым тоном. Значительный его суперслух уже уловил разговор между айсменом Риганом и восходящей звездой Дрейка. «Можно только сказать, что воображение народа всегда чрезвычайно богато участвовать в порнографии. Итак, я доступный лидер». Глаза Белой Королевы вспыхнули. Похоже, она соглашалась с этим утверждением. Однако она чувствовала, что в словах Люка было что-то и другие значения. Последнее предложение, очевидно, имеет другое значение. Смена имиджа – это первый шаг. Что дальше? Белая Королева не задумалась и перешла к следующей теме. Она до сих пор не знает о своем скандале. Он постепенно распространился по клубу. Большая часть сюжетного содержания представляет собой серию из 18 запретов, охватывающих такие ключевые слова, как унижение, принуждение и нарушение. Конечно, он стал кумиром после своего дебюта, — торжественно сказал Люк. «Идол?» — из головы Белой Королевы выскочила серия вопросительных знаков. «Если вы хотите искоренить предрассудки и изменить общественное мнение, вы должны сначала позволить публике принять хороший образ мутантов», — говорил Люк свободно, как будто он уже думал об этом. «Идол относится к тем, кому поклоняются и кого ищут. Большинство клубов – молодые люди. Вы можете выбрать несколько с хорошими внешними условиями, например, айсмен Риган и новая звезда Дрейк. Очень подходит. Получите комбинацию, возьмите звучное прозвище, такое как лесной пожарный, адские близнецы и так далее, а затем сотрудничайте с федеральным правительством как супергерой. Например, самый простой вариант – позволить Ригану сотрудничать с ним. Департамент пожарной охраны Нью-Йорка успешно ликвидировал несколько пожаров, устроил газетам и репортерам акцент на рекламе и направил общественное мнение. Поверьте мне, Эмма, к тому времени молодые люди в Нью-Йорке передумают. Подумайте, что мутанты крутые и идолы, достойные преследования. У Люка ясный ум. Он готов изучить практику некоего параллельного мира. Используйте особый статус Чайтея как связующее звено между правительством и супергероями. Вербовка мутантов – это, казалось бы, неугомонная бомба замедленного действия, своим подчиненным в качестве производного бренда для создания ценности. Вы уверены, что это сработает? Белая Королева колебалась, что было немного неприемлемо. Ведь на этот раз Ноди Элвис еще не дебютировал, возглавив рок-музыку и став первопроходцем. Боб Дилан, опоздавший, должен был иметь насморк в Миннесоте и играл дома. Людям сейчас трудно представить, какие развлечения будут в будущем. Кумир всего народа и экономика рисового кружка. Это не будет проблемой. Просто нужно время. Создание хорошего и положительного имиджа в обществе – долгий проект. Люк совершенно уверен. Если супергерои будут рассматриваться как разновидность поп-культуры, мутанты могут стать огромным брендом. Среди отраслевых продуктов, когда наступит эпоха интернета, создайте для них личные блоги, чтобы привлечь группу преданных поклонников. SHIELD превратилась в крупнейшую в мире брокерскую компанию в сфере развлечений. Особенно отвечает за выращивание супергероев, разработку периферийных устройств и продажу товаров. Он может даже подписать контракт с федеральным правительством. Отправьте их на радиостанцию в определенном городе и станьте представителем местного имиджа. Как мы все знаем, супергерои Marvel World всегда собираются вместе в Нью-Йорке, что не способствует развитию карьеры в других городах. Как и в соседней комнате, у каждого героя есть территория. Бэтмен остается в Готэме, Супермен принадлежит мегаполису, Флэш – спаситель Мидтауна, а зеленый фонарь убирает защищаемый космический сектор, а также приморский город. Общественность всегда следует общепринятым мнениям. Когда правительство проявляет бдительность в отношении мутантов, а элита демонстрирует неприятие мутантов, Естественно, люди внизу будут следовать этой тенденции. Люк встал и оглянулся в окна, он улыбнулся и сказал: «Если вы хотите изменить это, вам нужно только снизить свою угрозу, позволить им ослабить бдительность и временно принять мутантов, чтобы они интегрировались в общество». Белая королева протянула палец и постучала по ней красные губы. После этого он кивнул и сказал: «Тогда делай, как хочешь». Глава 158. Глава 158. «Мы все братья, как я могу вам лгать? Как дела?» Ховард собирался уходить с обеденного собрания, когда увидел, как Люк прокрался внутрь. «Неплохо. Мутанты клуба адского пламени очень хорошо прислушиваются к мнениям. У нас состоялся дружеский обмен мнениями. Можно сказать, что хозяин и хозяин прекрасно провели время. Оба были очень довольны», — сказал генерал-лейтенант. «Чушь серьезно. Кстати, вы готовы? Я пойду на семейный обед мистера президента. Позже. Я не могу потерять ауру». Ховард поднял голову, погладил два уса, выпрямил грудь и сказал: «Выйди и спроси, кто не знает влюбленного блудного сына, романтического магната, талантливого свидания, поджигателя сердца, мечты нью-йоркской женщины, Ховард. Репутация Старка против женщин, пока я буду действовать, должна быть почти уверен, никогда не подведет». Увидев отца железного человека, полного уверенности, и подумав о впечатляющих достижениях своего сына, Люк не мог не расслабиться. В конце концов, Ховард был среди тысяч цветов, мастером, который не касался своего тела. Невестка – это его особые навыки, которые не потеряли в научных исследованиях и деловой хватке. «Подожди, Люк, ты обещал отвезти меня в это место. Это не ложь, испытать новое чувство и найти радость в жизни». Говард, который думал, что платит определенную цену, зацепил собеседника. На плече подлый низкий голос, как у начинающего водителя, ожидающего выезда на дорогу в районе красных фонарей. «Мы все друзья, как мы могли солгать тебе?» Люк махнул рукой, он согласился на некоторые. «Нелегко сказать в обмен на помощь Говарда. Вы также можете выйти и узнать, кто не знает титула Супермена. Колдунья Пеледривер, сказать по правде, мой предок на самом деле был охотником на демонов. Деда звали Геральт по прозвищу Белый Волк, и мясник Буровикана всегда был в хороших отношениях с этими очаровательными, страстными и необузданными колдунами. И у меня действительно были истории с некоторыми». В это время Люк решительно отложил слухи. «Используйте это в качестве фона. Отстой, как и ожидалось. Кстати, а где Бровикан?» — ответил Ховард, его глаза сияли, показывая нетерпеливое желание. Как ученый, исполненный духа поиска знаний, он просто хотел увидеть оборванных, восторженных сестер-чернокнижников. «Было бы еще лучше, если бы вы могли обменяться мнениями о своей жизни и обсудить свои биологические знания. Блавикан, ты не знаешь, что ты сказал, в любом случае, я обещаю, что ты будешь удовлетворен в то время. Я никогда не обману своих друзей», — пообещал Люк с праведным лицом, ругаясь, похлопал себя по груди. Как он сказал ранее, много раз мужчиной будет управлять его нижняя часть тела и его верхняя часть тела. Даже когда такой гений, как Ховард, становится старомодным критиком, трудно думать нормально. Подумайте об этом немного, эти слухи на рынке не заслуживают доверия. Волшебницы-колдуньи, сексуальные суккубы онлайн-соблазнов – это как раз те недобросовестные книготорговцы, которые продвигают фан-книги. «Люк, тебе так завидно, что у тебя такой легендарный предок». Ховард очень заинтересован в деяниях Белого Волка Геральта, особенно с Йеннайфой, Триссой, различными женщинами-феями. Суккубы и женщины-кентавры полны энтузиазма. Похоть настолько ужасна, что превращает главного гения мира в умственно отсталого. Люк взглянул на убежденного Говарда и покачал головой. Даже отец железного человека не может устоять перед теплой полной белоснежной грудью. «Дин-донг!» — прозвенел дверной звонок. «Генерал-лейтенант Кавилл, я здесь, и какие подарки вы приносите?» С улыбкой на лице господин президент открыл дверь в гостевой дом штата Блэр напротив Пенсильвания-авеню. Он взял элитное красное вино с поклоном и пригласил другого человека зайти. Старк, почему ты тоже здесь?» Однако, увидев, как Ховард следует за Люком, улыбка президента усилилась, а выражение отвращения проявилось подсознательно. «Это семейный банкет, особенный случай. Отношения недостаточно близки, даже квалификация, чтобы войти в дверь. Президент предлагает Люку выиграть отношения и продать дочь. И Говард, что делает этот парень необъяснимым образом?» «Ха-ха, ваше превосходительство, мы с Люком заняты работой, поэтому мы задерживаемся до этого времени». Ховард усмехнулся, шагнул в дверь одной ногой и объяснил: «Я слышал, что жена президента приготовила техасский бифштекс из кости. Это восхитительно на земле, я хочу воспользоваться случаем, чтобы попробовать это». «Попробуй, дядя». «Так что богатые не пойдут в элитные рестораны». Хотя ГН-президент был так зол, что хотел отругать свою мать, он не мог показать это на поверхности. «Добро пожаловать. Стейк без костей – действительно особое мастерство бед». Его тон был немного грубоватым, и он не мог расслышать искренности. Ховарда не волновали эти детали, и он спустился по лестнице. «Следуйте за люком по коридору, смените его обувь и сядьте на диван в гостиной. Это генерал-лейтенант Кавилл, очень молодой и многообещающий. Почему здесь еще один? Гарри, ты не имел в виду, что пригласил только одного гостя?» Жена президента была занята на кухне, и когда она услышала движение, на ней был фартук. Ее реакция была похожа на реакцию ее мужа, и ее сердце было полно радости, когда она увидела первый взгляд Люка. «Но когда я увидел Ховарда, который был в прямом костюме и тщательно причесан, улыбка на его лице мгновенно исчезла. Это Говард Старк, известный ученый, успешный предприниматель и величайший гений мира». Едва сдерживая взгляд, президент представил подошедшего надоедливого парня. «О, оказалось, что это мистер Старк». Это было действительно грубо. Жена президента посмотрела на Ховарда с некоторым сожалением. За исключением того, что он немного старше, этот усатый мужчина довольно хорош во всех остальных отношениях. Однако это зависит от того, на кого ссылается. Когда молодой генерал-лейтенант, сидевший прямо и не щурясь, остановился рядом с Говардом, его показатель обаяния упал со скалы. «Я попросила Мэри выйти». Жена президента сказала несколько слов и позвала свою дочь, которая оставалась в комнате, в гостиную. Справедливости ради, дочь президента тоже молодая девушка с достойной внешностью и незаурядным темпераментом. Говорят, что она любит детективные романы, а также пытается создавать свои собственные, ее работы не раз получали одобрение издателей. «Пора тебе выходить». Люк ткнул Говарда плечом. Поприветствовав молодую девушку по имени Мэри, он спросил: «Ваше превосходительство, сегодня я обсуждал с мутантами клуба адского пламени. О некоторых вещах нужно сообщить». Несчастный президент был слегка ошеломлен. Изначально он хотел дать Люку и его дочери время, чтобы создать для них какое-то личное пространство. «Генерал-лейтенант Кавилл, я никогда не приношу работу домой». Улыбнулся он и отказался. «Это очень важные новости. Это касается Советского Союза», подчеркнул Лука. Услышав эти слова, президент был потрясен. Признаки холодной войны уже появились. Нельзя игнорировать появление этого красного медведя. «Что ж, пойдем в кабинет, чтобы обсудить подробно». Торжественно президент кивнул. Люк, который достиг своей цели, моргнул, глядя на Ховарда. Последний понимает, что пора проявить настоящие навыки. Глава 159. «Спасибо за вашу доброту, я не очень приемлю это». В кабинете Люк сел на стул и махнул рукой, чтобы отвергнуть сигару, которую передал господин президент. «Многие знают, что у этого генерал-лейтенанта нет вредных привычек. Не курите, а только пробуйте вино. Единственное, что стоит критиковать, это личная жизнь. Но эта маленькая проблема действительно несущественна для молодежи и высшего общества. Даже у номинального лидера страны, президента, который входит в Белый дом, может не быть лучшей личной жизни. Более того, генерал-лейтенант Пентагона. Что ж, иметь хорошие привычки – это хорошо. Молодые люди редко активно отказываются уничтожать тело, подобное вам». ГН-президент не почувствовал раздражения, но похвалил это. «Да, я ценю регулярность работы и отдыха». Люк слегка улыбнулся. Он делал несколько разогревающих упражнений, чтобы улучшить кровообращение каждый день перед сном. «Затем я сплю до рассвета и никогда не оставляю усталости стресс до следующего дня. Как Малина, Пегги, Эмма, Белая Королева. Все женщины, которые провели с ним ночь, сказали, что работа и отдых генерал-лейтенанта в норме. Это одно из немногих моих личных увлечений. Я не могу его изменить какое-то время и не хочу его менять. Запах табака позволяет мне успокоиться и спокойно подумать». Президент достал премию, вытащил сигару из коробки и поиграл с ней некоторое время. Терпеливо покурив и поджарив длинную спичку, он увидел, что процесс ему очень нравится. «Эту коробку мне подарил Черчилль. У нас есть общий язык во вкусе сигар. Хотя мой личный врач дал указание уменьшить потребление табака и алкоголя, у людей нет сигар и виски за их короткую жизнь, он теряет большую часть своего смысла». Люк согласно кивнул. «Хотя табак и алкоголь его не интересуют, это связано с другими хобби. Премьер-министр также дал мне коробку. Я принесу ее на следующий день и передам вашему превосходительству президенту». Он задавался вопросом, давал ли Черчилль сигары, когда встречался со всеми. Говорят, что мертвый Рузвельт тоже получил. Это так неловко. Президент дважды хихикнул, затем понизил голос. «Не позволяй Бет знать, что она не любит, когда я курю сигары. Конечно, это секрет между мужчинами». Луке моргнул глаза и ответил очень красноречиво. Через несколько минут беседа закончилась, и они двое вернулись на верный путь. Шиилд получил разведданные и обнаружил, что в последнее время советы часто действовали. Он не только активно развивает ядерную промышленность, но также намеревается возобновить программу «Суперсолдат» во время Второй мировой войны. Насколько мне известно, они имя по имени Левиафан. Секретная организация активно набирает экспертов-биологов и выращивает выдающихся бойцов. Чтобы оттянуть как можно больше времени, создайте возможности для Ховарда. Люк открыл рот и рассказал о последних событиях в Советском Союзе. Президент, сидящий напротив него, незаурядный политик. Напротив, он чрезвычайно амбициозен и предприимчив. После Второй мировой войны президент, вошедший в Белый дом, возглавил продвижение стратегической цели достижения мировой гегемонии. Поражение держав оси в сочетании с упадком и ослаблением Британии и Франции. Опираясь на развитую военную мощь и экономические накопления, белоголовый Орлан стал претендовать на трон мирового гегемона. Если бы не явка Атлантиды, она бы временно заблокировала Белый дом и Пентагон и приготовилась бы вмешаться во внутренние дела других стран и осуществить глобальную экспансию. В это время, возможно, сформировалась биполярная картина. Генерал-лейтенант Квилл, Красная империя действительно достойна бдительности. Они могут быть злейшим врагом, сказал президент с достоинством голубого дыма. Иногда меня также поражает твердая вера этой группы людей и их способность действовать исходя из коллективизма. Победителями Второй мировой войны стали не только тихо развитые Соединенные Штаты, но и сибирский красный медведь. Среди конференций четырех народов в Ялте на мировой арене появилась другая небесная держава, показавшая таинственную силу. Это не открытая копия, которая пока не включена в карту мира. Что касается мирного саммита, который состоится через несколько дней, а также распределения интересов Атлантиды, я побеспокою вас, лейтенант Квилл. Президент отложил четверть сигары и торжественно сказал: «Соединенные Штаты, будущее принадлежит такому молодому человеку, как ты». Люк усмехнулся. Он не хотел делать передние и задние волны. Было бы легко быть застреленным на пляже. Безусловно, светлое будущее страны маяков принадлежит еще не родившемуся магнату недвижимости. Это самый подходящий человек, который может снова привести Соединенные Штаты к величию за всю свою жизнь. В следующие 40 минут два человека, оставшиеся в кабинете, много говорили и разговаривали. В этот период президент также спросил Люка, будет ли он заинтересован в поездке в Москву. А в худшем случае обе стороны начали три войны, и Советский Союз выпустил ядерную бомбу. Есть ли у него уверенность в том, чтобы ее перехватить? Люк, естественно, избегал говорить о такой проблеме и говорил расплывчато. Он не манхэттенский доктор в соседней комнате, и он не заинтересован в гуманоидном ядерном сдерживании. Иди сюда сегодня, бифштекс Бет тоже должен быть готов. Президент зажал сигару в руке, отмахнулся от запаха табака и с улыбкой открыл дверь. После этого он увидел очень противоречивую сцену. В гостиной Ховард сидит на диване, по обе стороны от него, жена президента и дочь президента. Казалось, он сказал что-то смешное, заставив двух других людей прикрыть рты и хихикать, и атмосфера была довольно гармоничной. Это, что происходит? Президент выглядел ошеломленным и запутанным. Необъяснимо, но кажется, что на него напал старый король по соседству с его женой и дочерью. Первоначально он очень восхищался талантом Ховарда, и Stark Industries также была важным оборонным подрядчиком Пентагона. Но сейчас президент смотрит на усатого человека, который подмигивает бровями и изо всех сил старается быть юмористическим, но он выглядит все более и более раздражающим. «О чем вы говорите?» «Я слышал смех в кабинете», — сдержал гнев президент и сухо спросил. «Ваше превосходительство, я только что рассказал о том, что видел и слышал, когда был в Великобритании», — прочистил Ховард и серьезно сказал. «Раньше я жил в Лондоне, а война еще не началась. Какое-то время я хотел воплотить мужественность. Он хотел отрастить бороду, но хозяин отеля рассмеялся надо мной. Ха, твой рот, как волосы моей жены, не бриты». Он действительно сказал это в то время. «Это действительно грубо. Тогда ты, как ты отвечаешь?» Люк продолжился вздохом. Я посмотрел в зеркало, затем кивнул. «Ну, ты прав, это очень похоже, и босс гордо ушел», — серьезно сказал Говард, как будто что-то случилось. Сидящая рядом жена президента смеялась и лаяла. Женщины всегда более восприимчивы к красочным шуткам, чем девушки. Опыт мистера Старка действительно богат. Президент не улыбнулся, он был очень недоволен своей женой и Говардом, сидящими так близко. «Есть еще что-нибудь интересное? Я тоже хочу это услышать, чтобы расширить свои знания». «Все еще в Лондоне, трактирщик, его жена обычно работает помощником фокусника в театре. Однажды он ушел домой рано, нашел мою жену раздетой догола и стоящей в спальне». Ховард коснулся своей бороды, изучая его движение и тон, и серьезно сказал. Трактирщик почувствовал себя очень смущенным, поэтому он сразу же спросил. Его жена колебалась и не знала, как объяснить. Позже, под нажимом босса, он сказал, что его жена недавно научилась магии, затем крикнул. «Теперь самое время стать свидетелем чуда». Обнаженное тело в той же одежде волшебника вышло из шкафа. Внутри изменилось. Это удивило трактирщик. Он не ожидал, что его жена может быть не только живой, но и одеждой другого участника. Это было невероятно. На этот раз она была дочерью президента, который не мог сдержать, соулыбнувшись. Она сильно пожала плечами, и ее круглое лицо вспыхнуло двумя румянами. После того, как разогревающие шутки закончились, жена президента наконец вспомнила о техасском бифштексе и бросилась на кухню. Остальные тоже сели за стол, и соблазнительный аромат не заставил себя долго ждать. Это действительно хорошее мастерство. Люк не интересуется дочерью президента, но он полон похвалы за стейк на косточке, приготовленный женой президента. После одного укуса подливка становится насыщенной и имеет насыщенный вкус. Он не выглядит жирным и не теряет свежести и нежности, напоминает секретную говядину маленького Шелдона. «Приятно вкусно поесть», — сдержанно сказала жена президента. Она привыкла признавать ее кулинарные способности. «Есть какой-нибудь секретный рецепт? Он такой восхитительный. Я пробовал такую говядину, боюсь, что больше не буду заказывать стейки, когда пойду в ресторан». Ховард выпрыгнул, большие куски говядины не смогли заткнуть рот. «При всем уважении, мэм, я хотел бы обменять все акции Stark Industries на этот рецепт». По сравнению с простой похвалой Люка, преувеличенное заявление Ховарда легче завоевать расположение жены президента. В этом сила блудного сына, мастера свидания и поджигателя. Наступление непосредственно на дочь президента было слишком явным и поспешным. Более разумный выбор – прибегнуть к окольным путям, чтобы угодить жене президента. Конечно, это было сделано только для облегчения Люка. Ховард также не заинтересован в том, чтобы стать зятем президента. Он снисходительный и раскованный блудный сын, который не может так рано ступить в могилу любви, даже если дочь президента также зовут Мэри. Одна чайная ложка тмина, чашка коричневого сахара, две чайные ложки копченого красного перца, три чайные ложки сушеной горчицы. Некоторые жены президента с радостью рассказали секретный рецепт. Ховард сделал вид, что внимательно слушает, и взял бумагу с заметками. Точно так же, он действительно заботится об этом секретном рецепте говядины. Президент рядом с ним был скучен, и ему не терпелось разбить бифштекса тарелку о лицо собеседника. «Что этот парень делает, чтобы доставить удовольствие моей жене?» Президент вспомнил две предыдущие шутки и необъяснимым образом почувствовал себя несчастным трактирщиком. Во время 20-минутной трапезы радужный пук Говарда эхом разнесся по столу. Комплименты и смех жены президента и ее дочери. Что до президента, он был похож на постороннего человека, который вообще не мог вмешаться, поэтому мог разговаривать с Люком лишь несколько неловких моментов. План брака по продвижению его дочери был сорван с небес, и Ховард, который был ярым поклонником еды, устроил беспорядок. После обеда гостиная была заполнена людьми. Пока жена президента наводила порядок на кухне, господин президент наконец нашел возможность. Он намеренно проигнорировал Говарда, который сближался с его дочерью, и сердечно потянул Люка, чтобы он выглядел как восторженный старейшина. «Генерал-лейтенант Квиллу, что вы думаете о семье и браке?» — постучал президент и, кстати, подмигнул дочери. Просто последний говорил с Говардом о последнем романе Агаты Кристи, полностью игнорируя своего отца. «Я еще молод, у меня недостаточно опыта, и я мало что знаю, нечего сказать». Слабо улыбнулся Люк, избегая темы. «Ваше превосходительство, когда вы говорите об этом, вы хотите кого-нибудь мне представить? На данный момент у меня нет никаких мыслей по этому поводу, но Говард всегда хотел найти идеального партнера. Если у вас есть подходящая партнерша, леди, вы могли бы также представить его, верно?» Говард, который говорил от Агаты Кристи Артуру Конан Дойлю, решительно кивнул. В его глазах был искренний взгляд, и его голос был низким, и он сказал: «Да, я давно хотел стабилизироваться и жить мирной жизнью. Я просто не нашел вторую половинку, о которой я мечтал. Ваше превосходительство, хотя о Ховарде есть всевозможная информация из внешнего мира, ходят слухи, что он встречается с тремя или четырьмя женщинами одновременно в неделю, днем занят на работе, ночью ходит в отель, хорошо разбирается в тайм-менеджмент и имеет ногу со многими голливудскими звездами женского пола». Люк все больше и больше интересовался этой темой и энергично говорил: «Но я могу гарантировать, что Ховард определенно не так, как написано в газете. Он честный человек, увлеченный наукой, и друг, достойный общения. Я считаю, что он может стать другом в будущем. Квалифицированный муж, отличный отец». Прежде чем ошеломленный президент пришел в себя, Ховард скромно сказал: «Люк – образец для подражания, у которого мне нужно учиться. Не смотри на него, юный возраст, но он чистоплотный и застенчивый, не близок к женщине». Два дерзких парня, похожие на перекрестную болтовню, обманывали друг друга в сумасшедших делах, не оставляя президенту места для перерыва. Пережив сегодня вечером всевозможные несчастные случаи, господин президент немного устал и в конце концов отказался от идеи продвигать свою дочь. Он махнул рукой, выражая смысл проводов гостей: «Уже поздно, генерал-лейтенант Квилл, и мистер Старк, я не оставлю вас на ночь». Люк встал сразу после того, как услышал это. После нескольких приветствий он ушел с Ховардом. «Как это? Вы хорошо поработали, не так ли?» Ховард вышел из гостиницы Блэр Стейт и торжествующе сказал: «Это более чем хорошо. Я боюсь, что, если вы продолжите оставаться, господин президент разобьет бутылку красного вина, которую я принес вам по голове». Улыбнулся Люк. «Ховард достоин дружбы с женщинами, даже мадам президента может с этим справиться. Итак, я заплатил огромную цену. Люк, не забывай, что ты обещал». Думая о взгляде в глазах президента перед уходом, Ховард не мог не почувствовать холод за спиной. Однако для того, чтобы шагнуть в легендарный волшебный мир, познакомиться с колдуном, феей-женщиной, суккубом, кентавром, даже если президент впишет свое имя в небольшую книгу, оно того стоит. «Все сказано, все друзья и не будут вам лгать», — пообещал Люк. Как бы то ни было, он участвовал в мирном саммите в Париже и собирается на Кам-Этадж. С Говардом проблем нет. Гостевой дом Блэр Стейт, президентский люкс. Отставив двух неугомонных ребят, президент вернулся в кабинет. Ему нужно выкурить сигару и успокоиться. «Кто ты?» Просто сидя на стуле, в комнате внезапно появилась странная фигура. Другой участник держал руки за спиной, на нем был странный пурпурный шлем и винтажное пурпурно-зеленое платье. «Тебе не нужно знать, кто я». Голос незнакомца был хриплым, его кожа склонилась к его серому лицу, бессознательно обнаруживая намек на высокомерие. «Я был фараоном Египта, монархом Персидской империи, но не пробовал, каково это, быть президентом». Испуганный президент хотел выговориться, но обнаружил, что его рот плотно закрыт. «Этот молодой генерал-лейтенант очень странный. Я не слышал его имени, и в истории не должно быть этого человека», — сказал себе незнакомец, отодвинул свой стул и взял сигару в руку президента. «Ха, мне также нравится запах табака. Говард Старк, он знаменитость, стоит отметить, и Супермен. Я должен быть осторожен. Я наблюдал за этой временной шкалой некоторое время. Меня, миры, в которых я жил, не те же самые. Это хорошо и вызывает у меня интерес. Нелегко избежать высшего мага. Я так долго скрывался, пользуясь игрой Гуи. С Дамамом я нашел возможность. пробормотал незнакомец про себя, говоря о чем-то, что президент не мог понять. Когда сигару выкурили на треть, из-за пределов кабинета раздался крик. «Гарри, мой дорогой, вода для ванны готова», – постучала жена президента. «Хорошо, я выйду сейчас же». Незнакомец поиграл горло, и его голос был почти таким же, как у президента. «Интересная жизнь вот-вот начнется». Он встал, взял с пояса зелье и вонзил его себе в шею. Нановарви, невидимые невооруженным глазом, вводится в тело, трансформируя облик в президентский облик всего за несколько секунд. Последний сидел в кресле, не в силах пошевелиться, но глаза его были полны ужаса. Президент посмотрел в зеркало, увидел незнакомца и постепенно стал самим собой. Глава 160. Через несколько дней отель «Рейл» в Париже. К месту пребывания прибыли дипломаты и представительские команды со всего мира. Снаружи были репортеры из крупных газет, а также толпы людей, ели дыни. Первый нес копье и пушку, и вспышка камеры постоянно нажималась, и звук щелчка превратился в кусок. Говоря клише, сегодня исторический момент. Впервые человечество контактировало с другими цивилизациями и установило стабильные дипломатические отношения. Эти голубокожие атланты, живущие под водой, это как магнит, привлекающий всеобщее внимание. Что до предыдущей войны? Потому что все закончилось слишком быстро, и, за исключением прибрежных городов США, другие места практически не пострадали. Для британцев, французов и людей всего мира, естественно, мы можем продолжать дружеские и равноправные обмены мнениями, как будто ничего не произошло. Те мелочи, которые вам не нравятся, просто сотрите как мел. Во всяком случае, страдает не он сам, Супермен. Спешите сфотографироваться. Подарок от имени президента. Отличные новости. Я подумал о названии. Сегодня в Париж прибыли герои войны. Черная машина, припаркованная у входа в отель, и репортеры видели, как он шел, спустившаяся высокая фигура с силой нажала на ставни. При этом вокруг раздались восторженные возгласы, словно на сцене появилась некая голливудская звезда. В одно мгновение атмосфера поднялась на вершину. «Я почти думал, что нахожусь в Голливуде, рядом со мной сидит Джеймс Дин», — сказал Ховард с волнением, глядя на толпу, блокирующую снаружи. «Неважно, высока ли ваша популярность в Нью-Йорке, почему в Париже все так же?» Генерал-лейтенант Кавилл, сердцеед, неудивительно, что президент сказал бы это. «Если он так популярен среди вас, на следующих выборах ничего не будет, никакого напряжения. Все это сделано полковником Филлипсом. Я не знаю, хорошо это или плохо, передать ему рекламную работу Супермена». Люк просто махнул рукой и повернул голову. Кто знает, но аплодисменты и аплодисменты толпы усилились. Это похоже на гору, свистящую цунами, несущуюся вам в лицо. Взволнованная и наблюдающая за толпой в первом ряду, там была молодая девушка, которая была слишком несдержанной. Вызывая имя Супермена, она смело приподняла пальто, открывая красивый пейзаж. Раздался еще один звук нажатия на затвор. Репортеры покраснели не только от того, что увидели сильную грудь молодой девушки, но и от волнения, связанного с получением информационных материалов. Шок, у Супермена из «Маяка свободы» такая история с обнаженной девушкой. Ха-ха, я думаю об этом сейчас, ты все еще освободитель Парижа. Я знал, что тогда я никогда не выберу стать ученым. Эйнштейн не мог заставить женщину показать ему свою грудь, слегка поддразнил Ховард. Половина дразнит, но каждую минуту своего выступления на сцене он может заработать $1000. Это может быть в районе красных фонарей Парижа, найти 20 или 30 красивых девушек, и позволить им показать свою грудь. Люк пожал плечами, разговаривая с водителем. В окружении телохранителей он вошел в дверь гостиницы. За титулом «Освободитель Парижа» скрывается интересный эпизод. Хотя французы и итальянцы, соседи, они не привыкли видеться друг с другом. Прежде чем Люк стал генералом, он возглавил ревущий коммандос, чтобы помочь союзным войскам высадиться на Сицилии и взять город Рим. Позже имя Супермена распространилось. У итальянцев была более толстая кожа, и они прямо называли падение города Рима планом спасения, с которым итальянцы активно сотрудничали. Французы высмеивали это и высмеивали, что итальянцы будут играть только в такие скучные словесные игры. Когда они были на поле битвы, они ничего не делали, кроме как готовить спагетти и сдаваться руками. Просто после этого Супермен уничтожил солдат класса линкоров Третьего рейха в Париже и положил конец Второй мировой войне. Шарль де Голль сделал то, что он сделал, и назвал его освободителем Парижа, и заявив, что он французский маршал Леклерк, город, освобожденный с помощью Супермена, чуть не рассмешил соседнего итальянца. Это примерно эквивалентно тому, что парень с нулевым балансом на банковском счете говорит, что активы его самого и Билла Гейтса вместе могут превышать более 90% богатых людей в Соединенных Штатах. Вы знаете, Супермен был солдатом класса линкора Третьего рейха во время Парижской войны. Леклерк также спрятался в Нормандии со своим бронетанковым подразделением, с нетерпением ожидая новостей. Уровень развлечения в основном такой же, как если бы вы бросили сюрикен в оригинального Хокаге за 800 миль, а затем все хвастались, что он тогда тоже сражался с Синджуджу. В ответ на это итальянцы позже специально сочинили массу оскорбительных анекдотов. При знакомстве на улице должно быть несколько активной атмосферы. От них разносится много классических унизительных анекдотов. Я думаю, что пропагандистская работа полковника Филлипса ведется. Он делает вас популярной культурой во всем мире, серьезно сказал Ховард в окружении. Но распространяемые истории настолько преувеличены. Мне будет стыдно после того, как я их выслушаю. Люк покачал головой. Чтобы добиться престижа, он передал пропагандистскую работу полковнику Филлипсу, который вышел на пенсию. Неожиданно другая сторона не знала, где набрать группу сторонних писателей, и неустанно работала над созданием фанатов. В результате то, чем был Супермен в Париже, сражался только с 300 арийскими демонами. Врываться в Берлин в одиночку, сражаться 3 дня и 3 ночи с усатой головой воплощения властелина ада. Истории такого рода распространились по всему североамериканскому континенту. Затем он формирует культурный продукт и распространяет его в Европе. Так появилось прозвище «Колдунья Пеледривер». Битва между Люком и Зиглиндом и другими становится все более и более возмутительной после вторичной обработки людей. Хотя многие газеты неоднократно опровергали слухи и делали объявления с поправкой на это утверждение. Но люди, обладающие способностью мыслить независимо, вообще в это не верят. Есть и поклонники Супермена, которые звонят и отправляют жалобы, считая, что это клевета и презрение к героям войны. Как могут 3 класса линкоров отразить мощь Супермена? Значит, должно быть 300. Более того, эти арийские демоны не будут высокими и крепкими суперсолдатами. Он должен быть 4-5 метров в высоту, как движущийся холм. На макушке есть рога, а кожа темная и свирепая. Открыв рот, можно вдохнуть пламя ада, пожирающие ужасающие очертания плоти и души. Это цена славы, злорадствовал Ховард. Между прочим, вы обязательно дождетесь окончания встречи и покажете мне эти захватывающие вещи. Он последовал за Люком в Париж, естественно, не для участия в саммите мира. Конечно, я никогда не лгу, кивнул Люк и вошел в лифт. Увидимся днем. В это время вы можете пойти повеселиться. Парижские девушки полны энтузиазма. Саммит мира состоится завтра в Версальском дворце в Ивелине, на юго-западной окраине Парижа. Продолжительность встречи составила 3 дня, а состав участников и ведущих докладчиков был аналогичен предыдущей ялтинской встрече. Он просто добавил несколько дополнительных поднятий флагов, символических выступлений, маленьких стран, которые даже не имеют права голоса. «Я действительно хочу пойти в Мулен Руш и посмотреть, как танцоры танцуют танец канкан с обнаженными бедрами». Ховард протянул руку и нажал на 22 и краткий этаж. Он не скрывал своих мыслей о стиле коллекционирования. «Тогда я желаю вам приятных впечатлений. Помните, если вы встретите красивую танцовщицу по имени Сатин, пожалуйста, расскажите мне». Улыбнулся Люк и сказал, что Говард не поймет сюжет фильма. Дверь лифта вот-вот закроется, одной рукой ухватившись за щель посередине.